Свет ты, свет, батюшка, солнышко праведное. Крень ползком выполз из темного сруба, босиком спустился по тропе на болото и умылся в ручье. Приготовясь выйти в село, решал: «Проберусь, не назрят, один Ивашка знает, что у меня здесь хлеба мало». Крень пошел обходным путем в сторону заросшей вековечной просеки и мельницы знакомого старика-охотника Ивана Титовича. Жуя на ходу сухари, Крень думал: «Ягодами не прокормиться, а живот подтянет в лесу не ходьба». Старый лес местами непроходим. Зная тропы, Крень обходил такие места, понимая приметы, что сучья сосен к северу реже, а кора с юга лопнула, он правил путь на север. Целый день ходко шагал охотник и, наглядев просеку, заночевал на ней у огня. Поднялся до солнца и чем больше шел, тем больше прибавлял шагу. Зверей и птиц он не разглядывал. Время было раннее, когда птица детей растит, а зверь не навел хорошей шерсти. Но зорко Афонька приглядывался, следил человека. Однако до полудня не встречал ни следов, ни порубки в лесу. Идти было хорошо. На просеке густая мелкая заросль, а в заросли комары и овода не очень донимали. Издали он приметил валежину и решил отдохнуть. Втюкнул в валежину топор и закурил, вытащив из-за голенища трубку. Отгоняя от потных волос комаров, Крень вертел головой. Вдруг он порывисто поднялся и по визирке, прорубленной в непроходимой еловой чаще, пошел в лесной участок. Визирка, узкая просека, вывела к высоким толстым соснам. Они были уже обречены на сруб, на них виднелись клейма, крест и корона. Крень шагал дальше. Визирка кончилась в выломке, сделанном людьми. «Дьяволы!» — пробормотал Афонька, разглядывая срубленные сосны и лиственницы, поднятые на очапы и торчащие высоко, чтоб зимой до вывозки не запали снегом. Кругом длинные, в половину срубленного дерева, гнили вершины деревьев. Видимо, вырубка сделана ближайшей зимой. Кора на стволах казалась румяной и свежей, а с веток еще не опала зеленая хвоя. «Мой грех, Ивашка, что с людьми ты сюда попадаешь!» С горечью подумал Афонька и пошел на просеку обратно. Выйдя на просеку, он тряхнул головой и, поплевав на руки, взялся за топор. Солнце сияло в вершинах сосен все ниже, а Крень рубил и таскал на просеку валежник. Чем больше работал, тем больше злился, и все казалось, что силы прибывает. «Уже здесь вывозки намаетесь!» «Пропаду, пропаду, женой, а тропу заломлю», — упрямо думал силач. Когда Афонька взвалил на плечи последнюю ношу и понес, то местами от тяжести ноги по колено уходили в мягкую почву. Сбросив ношу, он улыбнулся всем широким волосатым своим лицом и, уходя, доедал оставшиеся сухари. «Курьи души!» — думал он. «Только зимой сюда попадают по намятой тропе». Просеке, казалось, не будет конца. Становилось холоднее. Солнце перешло по компасу на линию запада. Тени от сосен, прозрачно-синеватые, падавшие с юга на север, резко опрокинулись на восток и почернели. Несмотря на холодок, разлитый по лесу, пахло теплой сосновой смолой, а с низин ветер доносил запах созревающей морожки. Большой овод, разлетевшись, сел на нос Креню. Афонька поймал неповоротливое насекомое и, с трудом держа его в толстых пальцах, воткнул ему в зад сухую травинку и улыбнулся, показав зубы, когда проткнутый насквозь овод стрелой взвился кверху. «Глупое вот, а помирать довелось, к солнышку тянется», — думал Крень. Через просеку пролетела глухарка. Крень проследил за ее полетом. «Поди, дитя-то есть!» Афонька свернул в кусты, откуда вылетела птица. На влажной кочке в багульнике нашел гнездо, пересчитал выводок. Любовно подержал на широкой ладони голову толстоголового птенца и тихонько, не трогая пальцами, спихнул в гнездо. «Широкая кость, Тетерев будет!» Солнце садилось, из низин тянуло сыростью. Сосны потемнели, пятна скупо меркнущего заката давно уже делали их похожими на ржавое железо. Не останавливаясь, Крень поднял брови и прислушался. Не спустил вот щемиху, испортила зверя. Закат потух, лишь самые высокие сосны еще казались по верхушкам увешанными кумачом. Медвежий рев, надтреснуто жалобный, совсем не похожий на угрожающий рев сильного зверя, становился слышнее. Вверху золотые и красные пятна исчезли, небо выцвело, но Крень шагу не прибавил. Подойдя, он внимательно оглядел щемиху. В молочном сумраке, белой ночи, зверь казался черным. Еловыми кряжами щемихи зверю зажало переднюю лапу, она распухла и беспомощно висела в яме ловушки. Из ямы нестерпимо смердело тухлым мясом приманки. «Линяешь? Ишь, что в куделе вывалился!» — ворчал Крень. Медведь вскинул на охотника узенькие глазки и, припав к щемихе, начал злобно грызть один из кряжей, так что щепки полетели во все стороны. «Брось!» Вынув из ремня топор, Крень перерубил на конце кряжей поперечную планку. Зверь вырвал из распластавшихся бревен лапу, протяжно несколько раз рявкнул, как бы прислушиваясь к своему реву, встал для острастки человека на дыбы и, пятясь, побрел с холма в низину. «Скажи спасибо, ленючий!» Пряча топор за спину, смеялся Крень. По низинам все гуще вставал туман. На фоне бледных испарений тускло выделялись высокие холмы с редкими колоннообразными соснами. В низинах, где росли тонкие березы и елки, болотные цветы, казалось, открыли свои зеленые глаза. То вспыхнули светлячки. Короткой дремотой дремал лес. Подойдя к просеке, Крень сквозь деревья заметил мохнатую крышу старой избушки. «Избушка матушка темной ночи укроет», — думал он, выходя на тропу, задумался и, казалось, устал. Не доходя до избы шагов 10, поперек просеки, когда-то бурей повалило сосну. Сломанный колем на сажень от земли держался на толстом пне. Надо было перелезть. Ползком не проползти, мешают сучьи, обходить стороной вязкое болото с поточинами и густые кусты шиповника. Афонька подрубил верхние ветки, перебросил через валежину топор и, навалившись грудью, закинул ноги. Как только он поднялся на воздух, обхватив скользкое бревно, валежина, коротко хряснув, рухнула с пня, словно ее умышленно столкнули. Цепкими сучьями упавшей сосны Афоньке прижала рукава и подол просторной рядовки. «Опять уйдет! Гнети крепче!» — сказал кто-то. Крень почувствовал, как на него садятся люди, пахло водкой и табаком. Он уперся руками в сырой мох, напряг грудь и живот. Ему ничего не стоило стряхнуть с себя живую тяжесть, да руки от усилия уходят все глубже в мох, а ноги без опоры висят над стволом валежины. «Засада!» — подумал он. В ту же минуту его стукнули несколько раз обухом по голове, он лишился сознания. Очнулся он полуголый, с лицом во мху. Афонька почувствовал на своей спине большую тяжесть и на плече ощупал руку не такую, как у всех, а похожую на его собственную лапу. Равнодушный к тому, что сделают с ним, Афонька сказал: «Братан, али для того вместе росли, одну титку сосали, чтобы ты на меня пошел. Не для того тебе лес сказал, чтоб ты в свято место всякую сволочь водил.